Глава 15. «Там Вава Бальса, мама, я хочу к маме! Мама!» «Сынок, не кричи, спокойно». Сама не замечая, как слезы начинают течь по щекам. «Да что я за женщина такая? Как я могла такое допустить? Мне же его поручили». А он упал. «Куда, блядь, вы смотрели? Я вам ребенка доверил». «Савелий, позволь пояснить». «Потом». Рычит на меня крутой, прижав к себе сына, быстро выносит его из клуба. Никого не дожидаясь, Савелий усаживает малыша в машину и дает по газам. Я выбегаю на улицу, Брандо выходит за мной, Ирен тоже. В ту же секунду в меня летит моя куртка. Саша бросает ее мне. «Ирен, вызови себе такси». «Я с вами». «Нет, ты не с нами. Домой едь. Нечего тебе бегать по больницам». Вижу, как Ирен надулась, но Брандо послушала. Она уезжает на такси, тогда как Брандо и Ганс садятся в машину. «Можно с вами? Пожалуйста». Брандо коротко кивает, и я сажусь на заднее сиденье. Если честно, дороги почти не помню, потому что реву. Даша мне никогда такого не простит. Савелий тем более, я не доглядела за их сыном. А он ведь такой же беззащитный. Что теперь будет? Как они вытащат это стекло, а если там артерия задета, боже? Первая городская больница, детское отделение хирургии. Мы быстро находим Савелия, он стоит под операционной, в которую забрали льва. Напряженный, бледный и очень-очень злой. Крутой оборачивается и так смотрит на меня, что мне просто под землю провалиться хочется. «Савелий?» «Вы смотрели за ним вчетвером! Вчетвером!» Рычит и идёт на меня, я пугаюсь. Пугаюсь его такого, потому что Савелий и до того не обладал милой внешностью, а сейчас он просто грозный. Я такого его не видела и понятия не имею, как реагировать. Он убьет меня. Тут, за сына. Определенно точно мне конец. «Это я не досмотрел. Я разрешил мелкому играть со стеклом». Брандо, он делает шаг вперед, заслоняя меня перед Крутым. Оказавшись за его спиной, дрожу, как зайчишка, потому что прекрасно знаю, что Крутой церемониться не станет. Захочет, голову мне открутит. И на этом все. Все случается быстро. Савелий замахивается и силой ударяет Брандо. Он пошатывается, но не падает. Прикладывает ладонь к разбитой губе и не дает сдачи. Совсем. У него ведь и так рука в гипсе. «Саня, ты охуел? Ты, блядь, понимаешь, что лев-то мог убиться? Что осколок мог застрять не в его руке, а в шее? Ты, сука, это понимаешь своей башкой? Это ребенок. «Извини». «Боже, что он говорит? Зачем так сказал? Это же неправда. Савелий, все не так». «Тихо. Это я. Я не думал, что у него хватит сил перевернуть ту полку. Алиса не виновата. Это просто несчастный случай, Сава. Это твоя безалаберность, Брандо. Ты просто привык, что все делают за тебя. И вот они, последствия». «Я знаю, ты расстроен». «Расстроен? И расстроен? Я сына оставил в зале, доверил вам. Ты там был, ты допустил это. Ты своей беспечностью чуть не угробил мне дитё. И да, ты нас предал, Саня. Не надо думать, что я списал это со счетов». «Я такой же, как и Фари. Не надо записывать меня в предатели, Савелий. Тебе до Фари, как мне до балерины, блядь!» Огрызается Крутой. Ганс протягивает мне стакан воды. «Держи так, давайте все успокоимся. Что там со львом? Что врачи сказали?» «Стекло вену пробило. Будут вытаскивать и шить». В этот момент слышим детский крик из кабинета. Савелий достает сигарету, нервно закуривает, глубоко затягиваясь. «Сава, здесь нельзя курить, выгонят». «А, сейчас, разбежались уже. Сам кого хочешь, выгоню отсюда, пусть только вякнут». «Ну все, давайте сделаем медленный выдох и успокоимся. Даше я уже позвонил». «Блядь, нахрена, Ганс, ну нахрена? Она и так всю ночь сладая не спала, еще и это сверху». Крутой открывает окно, стряхивает пепел явно кому-то на голову. «Я же не знаю, что сказать. Слишком много информации, слишком много теперь. А если?» «Извини, хотел как лучше». Пью воду мелкими глотками, руки дрожат. Брандо защитил меня от Крутого, а я струсила, так и не сказав правду. «Что со львом, Сава?» «Даша». Не проходит и 20 минут, как она врывается в это отделение. «Что с ним? Что случилось? Он упал?» Даша плачет, а мне стыдно. У нее полно забот, и в случившемся только я виновата. «Ничего, ерунда, просто свалился, слегка порезался. Все нормально, Даш. Ну зачем ты ехала?» «Ганс сказал, что лев так кричал, и было много крови, Сава. Я чуть с ума не сошла». «Ну все, ерунда там, он же сильно у нас». «Как так получилось? Алиса?» «Главная претензия ко мне. На этот раз Савелий за меня заступается. Это Брандо не досмотрел. Он разрешил малому играть со стеклом». Взгляд Даши в этот момент надо видеть. Она подходит и врезает Саше пощечину. Сильную наотмашь. «Сволочь! Будут свои дети, поймешь. Алиса, отойди от него! Не подходи к нам, от тебя одни только беды!» Брандо проводит кончиками языка по разбитой губе, усмехается. Даша берет меня за руку, отводит от Саши. Он же сам стоит, не двигается. Молчит, тогда как меня просто грызет сейчас совесть. «Скажи и признайся». Но я молчу. От страха, от нежелания быть отвергнутой родной сестрой и ее мужем. Я выбираю низкую позицию отмолчаться, тогда как все камни летят в Брандо.